Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение шестого члена символа веры, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. Изучая вторую часть этого выражения, в последних двух беседах мы начали рассматривать виды служения Иисуса Христа на небесах. Сегодня пойдем дальше и посмотрим на шестой вид Его служения – строитель. Одно место Священного Писания – проливает великий свет на настоящее служение Иисуса Христа на небе, как строителя. Он сказал: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, что иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где Я». Иоанна 14 глава, первых три стиха. Рассмотрим это место. «В доме Отца Моего обителей много». 14 глава, 2 стих. «Дом Отца, Его жилище». Это заслуживает наше внимание, что только Иисус Христос ссылался на дом Отца. И то в трех случаях. Первый. Он сказал о храме в Иерусалиме. «И дома Отца Моего не делайте домом торговли». Иоанна 2 глава, 16 стих. Тогда он упоминает о нем в связи с блудным сыном и его старшим братом. «Когда приближался к дому отца, услышал пение и ликование» Луки 15 глава, 25 стих. Здесь дом представлен как место радости и веселья. Затем в 14 главе от Иоанна Христос представляет его как окончательное место жительства святых. Слава и блаженство неба представлены нам разными изображениями. Небо названо дальней страной. Луки 19 глава 12 стих, Евреям 11 глава 16 стих. Это говорит об обширности его. Она названа городом. Евреям 11 глава 10 стих и Откровение 21 глава. Это подразумевает большое число жителей. Оно названо царством. 2 Петра 1 глава 11 стих. Это напоминает о его порядке. Оно названо раем, Луки 23 глава 43 стих, Откровение 2 глава 7 стих. Это подчеркивает его наслаждение. Оно названо домом Отца, что обнаруживает его постоянство. Храм в Иерусалиме назывался домом Отца, потому что он был символом его пребывания, потому что там ему поклонялись, и потому что там его народ имел общение с ним. Но прежде чем Иисус Христос прекратил свое публичное служение, он отрекся от храма, говоря: «Се оставляется вам дом ваш пуст» Матфея 23 глава 38 стих. Поэтому Спаситель переводит этот термин на жительство Отца на высоте, где Он дарует Своим искупленным более славное откровение о самом себе, и где они будут поклоняться Ему беспрерывно во благолепии святыни. Дом Отца – любимое выражение для многих христиан. Это говорит о доме, доме Бога и Его народа. К сожалению, в нашем грешном мире это слово теряет свое значение. Сегодня для многих дом немного больше, чем пансион, место для кушания и ночлега. Но дом означал и теперь означает для некоторых место, где мы любимы ради самих себя, место, где мы всегда желаемы, место, где мы можем отдохнуть от житейских бур и наслаждаться покоем и миром, место, где любящие друг друга вместе. Таким будет небо, верующие теперь в чужой стране, но в грядущей жизни они будут дома. В доме Отца Моего обителей много. Многие комнаты храма были прообразами этих обителей. Сравни 3 Царь 6 глава 5 стих, Иеремия 35 глава 1 4 стиха. Слово «обители» означает место пребывания. Утешающее выражение, уверяющее нас в постоянстве нашего будущего дома в сравнении с хижиной нашего настоящего нахождения. Прекрасно также слово «многие» нам будет достаточно места для искупленных прошлого, настоящего и будущего, и также для непадших ангелов. А если бы не так, я сказал бы вам, Иоанна 14:2, если не было бы места для верующих во многих обителях Дома Отца, Христос сказал бы, Он никогда не обманывал их. Истина была Его единственным предметом. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Иоанна 18:37. По причине предоставления полного и вечного счастья Он поощряет верующих в такую великую надежду. «Я иду приготовить место вам». Он не объясняет, как Он приготовит место в доме Отца для них. Может быть, они не могли это понять. Послание к евреям показывает нам, что небесное место должно быть приготовлено лучшими жертвоприношениями, которые он должен принести, в которых жертвоприношения по закону найдут исполнение. Послание к Ефесянам говорит подобно о искуплении удела, а к Колоссянам о примирении с Богом всего, земного и небесного. Евреям 9 глава 23 стих, Ефесянам 1 глава 11, 14 стих и Колоссянам 1 глава 20 стих. Такие мысли даже теперь чужды для многих христиан, ибо нам трудно осознать вред, нанесенный грехом, и равно поэтому размер применения труда Христова. Нам нетрудно понять, что Христос пришел восстановить все оскверненное грехом. Таким образом, наш великий первосвященник, употребляя выражение апостола относительно дня искупления, вошел во святилище, и приобрел вечное искупление жертвою Своею, и освятив святые места, сделав их пригодными нам. Я иду приготовить место вам. Мы также понимаем, что это означает, что Господь Иисус приобрел право своей жертвой на кресте для верующего грешника войти на небо. Он приготовил нам место, вошедшее на небо, как наш представитель, и приобрел его ради своего народа. Как наш предтеча, он вошел и привел пленных с собою, поставив знамя в стране славы. Он приготовил там место, войдя в святое святых на высоте, как нас первосвященник, представив собою наши имена. Христос сделает все необходимое, чтобы обеспечить для своего народа прием и постоянное место на небе. Больше этого мы не можем с уверенностью утверждать. Факт, что Христос обещал приготовить место нам, опровергает неопределенные идеи тех, кто представляет его неосязаемым туманным пятном, гарантируя, что оно превзойдет все наши ожидания. «Я иду приготовить место вам». Бог никогда не помещал и не поместит своих людей в неприготовленное место для них. В Едеме Бог сначала приготовил сад, а тогда поместил там Адама. Также Он поступил с израильским народом, когда они вошли в Ханаан. «Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезами, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться». Второзаконие 6 глава, 10 и 11 стих. И что мы можем сказать о благодати, проявленной Господом славы, вошедшим приготовить нам место? Он не доверил этот труд ангелам. Действительно доказательство, что Он возлюбил нас и возлюбил нас до конца. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Иоанна 14:3. Особенный народ, взятый из земли, в воскресшем Христе должен иметь особенное место. Должно произойти что-то новое. Люди возьмутся на небо. Человек не был сотворен для неба, но для земли и помещен на земле для возделывания и жизни на ней. Согрешив, он потерял землю, и земля участвовала в его разрушении. Но ради его греха Сын Божий пришел с неба, который, нисшедший, открыл небо и сделал его местом пребывания для верующих во Христа. Таким образом мы видим, что Христос, вошедший на небо, сидя одесную Отца, трудится, приготовляя прекрасное место для своей невесты, которое превзойдет всякое настоящее творение. В заключение нашего изучения шестого члена символа веры и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, мы опять желаем обратить наше внимание на обширность его труда. Труд, который он совершил, воскресший из мертвых, и труд, совершенный, видимо, вознесшись на небо. Сказанному относительно труда Христа, сидящего одесную Отца, нужно добавить, что он продолжает спасать приходящие души к нему. Он и сегодня призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», и уверяет: «И приходящего ко мне не изгоню вон». Матфея 11 глава 27 стих, Иоанна 6 глава 37 стих. Аминь.